272. Конечно, раздражение есть главный вред для огней. Можно посоветовать при признаках раздражения глубоко вдыхать 10 раз. Явление вдыхания праны имеет значение не только психическое, но и химическое, ибо прана благодетельна для огней и погашает раздражение.